Я спою вам сегодня несколько новых песен и несколько старых песен, потому что песни пишутся не каждый день. Если бы каждый день писать по песне, можно было приезжать раз в месяц с творческим отчетом двухчасовым. Но, к сожалению, это не так. Они пишутся трудно и долго. Вот, поэтому я сегодня покажу несколько новых вещей, которые написал с тех пор, как мы виделись последний раз. Это песни, которые будут в будущих фильмах. «Война под крышами» Минской киностудии, военный фильм. Я написал туда две песни, которые вам сейчас и покажу. И потом «Интервенция», Ленфильм. Я тоже снимаюсь там. Я спою вам песню, которую буду сам петь в фильме. Все слышно или плохо? Нет? Нормально? Плохо. Нельзя ничего сделать, а? Тогда я начну. Называется «Песня о новом времени». Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Значит, время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Еще будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать. Еще одна песня из фильма «Война под крышами». Песня о начале... Повторить ту? Я потом, ладно? А то сейчас как настроение не то совсем. Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает. А по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле грустно им. Разбрелись все от бед в стороны, певчих птиц больше нет. Колос в цвет янтаря, успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Что ж там цветом в янтарь светится? Это в поле пожар мечется. Разбрелись все от бед в стороны, певчих птиц больше нет, вороны, и деревья в пыли к осени. Те, кто песни могли, бросили, и любовь не для нас. Верно ведь, что нужнее сейчас ненависть. Разбрелись все от бед в стороны, певчих птиц больше нет, вороны. И земля, и вода стонами. Правда, лес, как всегда, кронами. Правда, больше чудес аукает. Довоенными лес звуками. Разбрелись все от бед в стороны. Певчих птиц больше нет, вороны, вороны. Из будущего фильма «Интервенция», песня, которую я буду петь сам, песня Бродского. Как все мы веселы, бываем и угрюмы, но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят, вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или-или, дым папиросы навевает что-то. Одна затяжка веселее думы, курить охота, ох, как курить охота. Но надо выбрать деревянные костюмы, и будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди, люди. Потом несколько сказок. Сказка о несчастных лесных жителях. На краю края земли, где небо ясное, как бы вроде даже сходит за кордон. На горе стояло здание ужасное, издаля напоминавшее ООН. Все сверкает, как зорница, красота, но только вот в этом здании царица в заточении живет. И Кощей бессмертный, грубое животное, это здание поставил охранять. Но по-своему несчастная и кроткая, может, было то животное, как знать. Ведь от большой тоски по маме вечно чудище в слезах, ведь оно с семью головами, а 15 глазах. Сам Кощей он мог бы раньше в рукопашную, от любви к царице высох и увял, и стал по-своему несчастным старикашкою. Но зверь его к царице не пускал. Ты пропусти меня, чего там, я ж от страсти трепещу. Хоть снимай меня с работы, ни за что не пропущу. Добрый молодец Иван решил попасть туда. Мол, видали мы Кощеев так раз так. Он все время, где чего, так сразу шась туда. Он по-своему несчастный был дурак. То ли выпь захохотала, то ли филин заикал. На душе тоскливо стало у Ивана дурака. И начались его подвиги напрасные. С бабьяхами ни к чемушная борьба. Тоже ведь она по-своему несчастная. Это самая лесная голытьба. Ведь скольких ведьмочек пришипнул, двух молоденьких в соку, как увидел утром всхлипнул, жалко стало дураку. Но однако же приблизился дремотное состояние, превозмог свое Иван. В уголку лежало бедное животное, все головы свои склонившее в фонтан. Иван к нему сигает, рубит голову спеша, их Кощею подступает, кладенцом своим маша. И грозит он старику двухтысячелетнему: «Сейчас, говорит, бороду ты мигом обстригу, так умри ты, сгинь, Кощей!» А тот в ответ ему: «Я бы рад, но я бессмертный, не могу». Но Иван себя не помнит, ах ты гнусный фабрикант, он настроил сколько комнат, девку спрятал, интриган. Я докончу дело, взявши обязательства, и от этих-то неслыханных речей умер сам Кощей без всякого вмешательства. Он неграмотный, отсталый был Кощей, а Иван от гнева красный пнул Кощея, плюнул в пол и к по-своему несчастной бедной узнице взошел. Сказка, я ее пел уже, но здесь, в этом клубе, я не пел эту песню. Это песня про джина. Джины обычно живут в бутылках. Вот. Но это у них там живут в бутылках, а у нас живут русские духи. Вот, значит, наверное, это про русского духа песня. Но все-таки джин. У вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезло, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. А оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И виденье оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. И если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами оттуд. Вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил: «Товарищ Ибн, как тебя зовут?» Ведь если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Тут муж, так что хитрость говорю, брось свою Иудину. Прямо, значит, отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: «Я не вор, я не шпион, я вообще-то дух, и за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже двух». Тут я понял, это джин, он ведь может многое, он же может мне сказать: «В раз озолочу ваше предложение», говорю, «убогое, морды будем после бить, я вина хочу». Ну а после чудеса мне по такому случаю я до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне: «Мы таким делам, говорите, вовсе не обучены, и кроме мордобития никаких чудес». Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию стукнул раз, специалист, видно по нему. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию. «Убивают», говорю, «прямо на дому». В Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный вранок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке, лучше уже в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть. Еще одна сказка. Я тогда спою несколько сказок, которые уже пел, потом еще и тогда. Сначала я вам спою две песни, которые посвящены ясновидцам, прорицателям, предсказателям. Это такие люди, которые угадывают мысли, предсказывают будущее и так далее. Вот, значит, первая песня – песня о вещем Олеге. Как ныне сбирается вещий Олег, счета прибивать на ворота. Как вдруг подбегает к нему человек и, ну, шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Но только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же разя перегаром. И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись. И нече рассказывать байки. И говорить ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями. И долго дружина топтала волхвов своими гнедыми конями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вещий Олег свою линию хнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов вспомянул и то саркастически хмыкнул. Но надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусила его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал еще один щит, прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего. Песня о вещей Кассандре. Долго трое в положении осадном оставалось неприступною твердыней. Но троянцы не поверили Кассандре, трое, может быть, стояло и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу трое упавший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на трою спустилась ночь, как и положено крылата, над избиваемой безумною толпою кто-то крикнул: «Эта ведьма виновата!» Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу трою павшей в прах!» Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту кровь, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу трое упавшие в прах!» Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. А вот конец, хоть не трагичный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей не как Кассандрой, а как простой и ненасытный победитель. Без устали безумная девица кричала: «Ясно вижу трой, упавший в прах». Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. Две старые сказки. Сказка о диком вепре. В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь громадный. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверь, надо говорить, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, так прям наискосок, в бесшабашной желтоске и гусарстве бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили мёды, и тут протрубили во дворе трубадуры: хвать стрелка, и во дворец волокут. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Вот если завтра победишь чуду-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок дает, что за награда, мне бы выкатить портвейн подью. Мол, принцессу мне и даром не надо, чуду-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвей он отспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцесс королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок. Песня «Антисказка», написанная против всех сказок, которые я написал до сих пор, называется «Лукоморья больше нет». Лукоморья больше нет, от дубов простылый след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел, в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди.

что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Эта песня называется «Песня о лодке». Эту песню я написал специально для картины. Вот, значит, послушайте. Эта песня тоже песня беспокойства, вроде паруса. Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду. А если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Напополам и рвутся аорты, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, внизу, а не там. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал капитан. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Всплывем на рассвете, приказ есть приказ, а гибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.